Глава 32. Металлическое пиратство. Учитель. Как же притягательно это звучит. Еще недавно я думал, как же мне не хватает мастерства в дополнение к моей силе. И тут такое. Цена, конечно, вызывает опасения, но да ничего в этом мире не бывает бесплатным. Против воли в мыслях проигралась сценка. Ты выучил таблицу умножения на 2? Нет, мой учебник съела собака. И у меня просто не было. Расстрелять. Бррр, придет же в голову такое. Может быть, продолжим? Объяснив ситуацию Га-Ару, я тут же показал ему взглядом на 10-й этаж. Точно не сегодня. Эльфа явно передернула. Пожалуй, он прав. Не стоит нестись галопом вперед. Время есть. И после отдыха мои шансы на успех явно станут выше. Тем более, что передышка нам всем очень и очень нужна. Даже Элулу, несмотря на горящие глаза, не стала возражать и даже незаметно для себя зевнула во весь рот. Отправив в итоге Демонессу и эльфа по кроватям, сам я еще немного задержался, чтобы осмотреть новые помещения на недавно открытых этажах. А то ведь я из-за атаки землян даже 8-й не изучил. Что уж говорить о 9-м. Итак, в месте обитания каменного гиганта оказался тронный зал и отдельная огромная спальня. Похоже, повелители, добравшиеся досюда, получали право на личную жилплощадь. Неплохо. Явно лучше всех самоделок, что мы использовали для сна, и даже доставленных через портал двухспальных громадин из земных магазинов. 9-й же этаж, на первый взгляд, был самым обычным. Стандартные 3 коридора, ничем не примечательные комнатки. Вот только если не считать одну из них. Небольшая, из мебели в ней всего лишь 4 полки, но на каждой из них стояли книги. И какие? История императорской семьи, основы этикета демонов, падение истинных, продвинутые исчадья ада или кем населить замковый ров. Хватая эти тяжелые с обложками из кожи фолианты, я с волнением вчитывался в названия. Да, написанные чьей-то твердой рукой закорючки были мне совершенно незнакомы, но я их каким-то образом понимал. Так что задумываться о причинах особо не видел смысла. К сожалению, похоже, пока мне было доступно не все, что здесь есть. Большая часть книжек, сколько я не всматривался в пустые листы, оставалась девственно чистыми. Не помогли ни вливание демонической энергии, ни даже рука судьбы. Так я и заснул, сидя на каменном полу и поглощая информацию из коротких биографических очерков, посвященных предкам нынешнего императора и его взбалмошного сынка. Выбирая, что же почитать первым, я остановился на этой книге, потому что именно эта информация, как мне кажется, может пригодиться уже в ближайшее время. Старые интриги, традиции, слабые места различных аристократических родов. Да, как выяснилось, я умудрился таки залезть в самый настоящий гадюшник. Обычные повелители, по крайней мере, в окраинных мирах считаются не больше, чем претендентами на это высокое звание аристократов. И доказав свою лояльность и силу, лишь немногие из них смогут войти в одну из великих семей. Например, дом Сайнтов, к которому относится и сам император, и куда уже несколько тысячелетий никого не принимали. Или другие. Дом Эйлио, помешанных на личной силе. Они берут к себе только самых могущественных представителей демонов. И открытый 13-й этаж башни – это минимальное из их требований. После такого слова демонов приграничья о слабаках из центральных областей звучат как глупость, незнание истинного положения вещей и пустое бахвальство. Дальше дом Дану. Эти держат в своих руках чуть ли не всю торговлю во внутренних областях и примыкающих к ним мирах. Кстати, если вспомнить полное имя Насти, Сакис, но Дану, уж не связана ли она как-то с этими ребятами? Еще одно семейство, которое обращает на себя внимание – это Банио, ученые и исследователи, в чьих лабораториях погибло, пожалуй, даже больше живых существ, чем на аренах Эйлио. И, наконец, Картте, дом магов, известных своим мастерством использования пустоты и демонической энергии. Среди этих большая часть шла в наемники, и опять же в большинстве своем сразу к императору, с удовольствием бравшему на службу каждого, кто прошел семейный экзамен. Кстати, судя по форме одежды, посланник, с которым я уже дважды сталкивался, является как раз одним из карстов. Впрочем, пока всей этой информации недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Но хотя бы иметь представление о том, кто находится рядом с тобой, и с кем может вести тебя судьба, это уже огромная сила. Провалившись в приятную расслабляющую мышцы дрему, я почему-то не проснулся сразу утром, а взял и каким-то образом открыл глаза прямо во сне. Уже очень давно ничего настолько странного со мной не случалось. И я, потянувшись с каким-то предвкушением чего-то интересного и важного, огляделся по сторонам. Я находился перед дверями незамысловатого круглого здания, собранного из черного камня, чем-то похожего на материал моей башни. Но было очевидно, что гораздо более крепкого и надежного. Все вокруг направляло меня к ручке, потянув за которую я бы открыл проход и оказался внутри. Я даже сделал шаг вперед, но потом инстинкты взяли верх, и я, наплевав на все нормы приличия, начал карабкаться на крышу этого сооружения. Почему-то нельзя было пользоваться силой карты, но меня это совершенно не расстроило, и тем более не остановило. Я же во сне, а значит, должен пробраться внутрь и узнать, что же происходит за этими дверьми. Забравшись на самый верх, я нашел одно из вентиляционных отверстий и проскользнул в него. Внутри, прямо под балкой, на которой я оказался, стоял огромный камень-стол, вокруг которого сидели четыре старых демона. Нет, не было, конечно, никаких морщин или, не дай бог, палок для ходьбы. Просто каждый из них излучал такую мощь, что становилось очевидно. Эти ребята собирали ее очень и очень долго. «Вас не раздражает лишняя дверь?» Демон в черно-белых цветах, Эйлио, покосился в сторону, откуда, по идее, как раз должен был появиться я, если бы не полез наверх и сразу бы вошел, поддавшись порыву. Замерев, чтобы не привлечь ничье внимание, я огляделся по сторонам. Помимо стола и демонов по краям можно было заметить еще четыре двери. Получается, по одной на каждого. А еще они представляют сильнейшие демонические семьи. И куда же это я попал? Стоило бы испугаться. Но уверенность, что все происходящее — это не больше, чем сон, придала мне уверенности в себе. «Новичок, самостоятельно основавший род и пока не принесший клятву ни одному из нас, формально имеет право входа сюда. Вот только как ему об этом догадаться? Да и где взять силу? Так что не волнуйтесь, уважаемый Кван Эйлио. Вряд ли он ворвется в темный зал и бросит вам вызов». Демон с татуировками в виде спаянных кроваво-черных полумесяцев явно принадлежал к клану Картов. Дальше повелители, это самая скромная оценка их социального положения, начали обсуждать вещи, совсем уж далекие от моего понимания. Индексацию силы кланов, налоги на души, процент транзита мертвой и живой силы по территориям семей. Замерев, я старался запомнить каждое слово, даже если на первый взгляд оно ничего не значило. Да что там слова? Я смотрел на жесты и движения, сравнивая их с увиденными картинками в учебнике по этикету. Повторял и укладывал навсегда в своей памяти все упомянутые имена и события. Когда через час встреча этих непонятных существ подошла к концу, тело уже ломило от неподвижности. К счастью, двигаться мне особо не пришлось. Стоило последней двери закрыться, как меня потянуло назад, и я оказался на развилке, четко осознавая, что за одним из направлений скрывается немедленное пробуждение, а за вторым — сон до утра. И, конечно же, я выбрал второе. Что бы там мне ни привиделось, неважно, реально это или нет, отдых мне необходим. Так что вскакивать посреди ночи нет никакого смысла. Тем более все тоже устали и спят без задних ног, так что мои новости оценить будет просто некому. В итоге, вильнув вправо, я провалился в негу сна и вернулся в реальность уже только от того, что посланный Настей гоблин начал будить меня на завтрак. И что за настырные и одновременно вежливые создания? Прибить так и хочется, но рука просто не подымается. Быстро перекусив и прослушав конец истории о наших вчерашних приключениях, которой Элулу развлекала всех во время завтрака, я захватил с собой пару бутербродов и уже намеревался вернуться в библиотеку, как меня остановили. «Лекси, ты ж хотел проверить 10-й этаж». В глазах Гаара плескалась обреченность, но было видно, что только что доставшаяся ему доля всеобщего внимания его покорила. И ради повторения этого он был готов идти на некоторые жертвы. «Не сейчас. Учитель и библиотека под боком. Уверен, такое не может быть совпадением. Так что внутри меня теперь поселилась твердая уверенность, что до тех пор, пока я не изучу все, что мне стало доступно на страницах открытых книг, на 10-й этаж лучше не соваться. Непонятным образом мысли скакнули к ночному видению, и мне захотелось им поделиться. Но это желание быстро сошло на нет, стоило только представить едкие комментарии от Эммы или Элулу, без которых такая мистическая история точно не обойдется. Я уже собирался продолжить движение наверх, как голос подала молчавшая все утро Настя. «А ты не планируешь начать тренировки, чтобы подтянуть наш уровень? Или чтобы самому подготовиться к дуэли? Не думай, что все будет просто. Ты, конечно, стал сильнее, но Ириот — это по-настоящему высшая лига». Интересно, она больше волнуется обо мне или о том, что я не спешу делиться полученной силой? Если насчет своих тренировок, я спокоен. Занятия в библиотеке, уверен, дадут мне как раз то, чего не хватает. Но что можно сделать с развитием моих подчиненных? Послать их в приграничье и поохотиться на претерианцев? Шучу, конечно. Или, если серьезнее, можно отправить десант помощи в какой-нибудь мир, атакованный падшими. Вот только это будет боевая операция, которых им и так хватало в мое отсутствие. Но никак не тренировка, способная вывести на новый уровень. А что если... Все встали и идем за мной. У меня появилась сумасшедшая идея. Думаю, будет непросто, но почему бы не попробовать устроить научно-техническую революцию в отдельно взятой бесконечности миров? Если кто не понял, то я сейчас про свои книжки. Уверен, что каждый повелитель, стоило ему добраться до этого сокровища, запирал свою прелесть под десяток замков и никого к ней не допускал. Но я-то готов делиться. Что-то мне подсказывает, теоретические книжки — это отнюдь не все, а дальше будет практика, которая, если мы ее освоим, позволит вывести наш отряд на принципиально новый уровень. «Ловите!» Добравшись до библиотеки, я схватил историю императорского рода и кинул в руки Насте. «Книга пустая», — тут же ответила девушка, что тут же подтвердила заглянувшая ей через плечо эльфи. «Значит, белые страницы, как у меня в других книгах. Получается, им не хватает, скажем так, уровня доступа. А значит, либо его нужно каким-то образом повышать, либо можно попробовать пойти обходным путем». Одолжив у Сергея его телефон, я сделал снимок страницы. Ничего. Техника даже в моих руках не смогла распознать то, что ей не предназначено. Но ничего страшного. Раз не получается что-то сделать с помощью автоматизации, это вовсе не значит, что такое нельзя сделать руками. Призванные мной частицы металла закружились в воздухе, опустились на открытую книгу, облепляя собой буквы, а потом взлетели обратно, создав полную копию страницы. «Видите?» — тут же спросил у застывших наблюдателей. «Да», — первая ответила Настя, а потом не удержалась и икнула. «Точно, на открытой мной странице как раз же упоминается о ее предполагаемом клане. Вернее, учитывая ее реакцию, уже не предполагаемом, а вполне реальном». «Серега, можешь сфотографировать, потом отсканировать и распечатать для всех?» Я то ли спросил, то ли поставил задачу нашему лидеру по технической части, а сам продолжал создавать копии все новых и новых страниц, загромождая ими этаж. «Будем становиться сильнее», — обрадовал я всех. «А для этого будем учиться. Начнем с истории». «Опять учиться?» Обиженно хлюпнул носом Арамис, и все дружно рассмеялись, глядя на то, какую обиженную мордочку он при этом скорчил.